По глубокому, густо заросшему лесом ущелью дорога взбиралась в гору, вглубь материка. На дне ущелья ревела и грохотала набухшая полноводная река. А в одном месте откуда-то сверху в нее низвергался, пересекая дорогу, великолепный водопад. И они проехали между отвесной скалой и падающим в кость потоком, под влажно-мерцающей аркой, причудливым сплетением света и теней. Чем выше в гору, тем становилось прохладнее. В воздухе разливалась чудесная свежесть. А Мэгги уже и забыла, как легко дышится, когда прохладно. Джунгли клонились над дорогой, вставали сбоку сплошной пугающей непроницаемой стеной. Древесных стволов было не разглядеть. Под тяжелым покровом густолистых лиан они перекидывались с вершины на вершину, тянулись непрерывно, нескончаемо, будто на весь лес наброшена исполинская завеса зеленого бархата. Но под этими зелеными сводами перед глазами Мэгги мелькали то изумительный цветок, то бабочка, то колесо паутины, и точно ее неподвижная ось, большущей в нарядных крапинках паук, то невиданные грибы, въедающиеся в поросший мхом ствол, то птицы с длинными, развивающимися алыми и золотистыми хвостами. Озеро Ичим лежало на плоскогорье, прелестное в безупречной рамке незатоптанных берегов. Перед заходом солнца Мэгги с Люком вышли на веранду пансиона поглядеть на эти тихие воды. Мэгги хотелось посмотреть, как большие летучие мыши, пожирательницы плодов, еще их называют летающими лисицами, слетаясь на кормежку, кружат в небе точно вестницы страшного суда. С виду они страшные и отвратительны, но, на удивление, робкие и совершенно безвредны. При виде темной стаи, трепещущей в расплавленном золоте заката, замирало сердце. В Химмельхохе Мэгги каждый вечер выходила на веранду поглядеть на них. А какое это блаженство! Мягкая прокладная постель. Здесь-то не страшно шевельнуться. Простыни не намокают от пота, и не надо будет осторожно передвигаться на другое место, зная, что прежнее все равно не просохнет. Люк достал из своего чемодана плоский коричневый пакет, вынул пригоршню каких-то круглых вещиц и разложил в ряд на ночном столике. Мэгги взяла одну такую штучку, повертела в руке. Спросила с любопытством: «Это что?» «Французский подарочек». Люк успел забыть свое решение двухлетней давности не говорить ей, что он пользуется противозачаточными средствами. «Я сперва надеваю эту штуку, а уж потом можно и к тебе. Иначе, пожалуй, еще заведешь ребенка. А нам нельзя себе этого позволить, пока у нас нет своего дома». Он сидел на краю кровати голый, исхудалый, кожа до кости. Но синие глаза его блестели. Он потянулся к Мэгги, сжал руку, в которой она все еще держала французский подарочек. «Мы уже почти у цели, Мэг, почти у цели. По моим расчетам, еще 5000, и мы сможем купить лучший участок, какой найдется к западу от Чартерс Тауэрс». «Тогда считай, что мы его уже купили», — очень спокойно, ровным голосом сказала Мэгги. «Я напишу епископу Дебрикасару и попрошу у него эти 5000 взаймы. Он не станет брать с нас проценты». «И не думай!» — прикрикнул Люк. «Черт подери, Мэг, есть у тебя гордость. Мы свое заработаем, а одалживаться ни у кого не станем. Сроду я ни у кого в долг ни гроша не брал и брать не стану». Она не слушала, только смотрела на него, глаза заволокло красным туманом. Еще никогда в жизни не испытывала она такой ярости. Врун, жулик, эгоист. Да как он смел так обмануть ее, лишить ребенка, морочить басни, будто он хочет стать скотоводом? Ему и так прекрасно живется с этим Арне Свенсеном на рубке тростника. Она и сама удивилась, как сумела скрыть бешенство, и опять заговорила о том, что лежало у нее на ладони. «Объясни, что такое эти подарочки? Почему из-за них у меня нет ребенка?» Люк подошел, остановился у нее за спиной. И Мэгги вздрогнула. Он подумал, что его прикосновение ее волнует. Но Мэгги понимала, ей противно. — Ты что же, совсем ничего не знаешь, Мэг? — Ничего, — солгала она. Впрочем, о таком она и правда ничего не знала. Не помнила, чтобы о таких штуках говорилось хоть в одной книге. Его беспокойные руки мяли ей грудь. — Понимаешь... «Когда я готов, без этого все остается в тебе, и тогда получается ребенок». «Но так вот оно что! Нашел защиту от детей, жулик!» Люк погасил свет, увлек Мэгги на кровать, и очень скоро Мэгги услышала те же звуки, что тогда в гостинице в Данне, и теперь поняла, он готовится, жулик, но как его перехитрить? Она терпела, стараясь не показать, как ей больно. Почему должно быть так больно, если то, что они делают, вполне естественно? — Тебе это не нравится, а, Мэг? — спросил потом Люк. — Видно, ты совсем для этого не выросла, если тебе и сейчас так больно, а не только в первый раз. — Ладно, больше не буду. Ты же не против, когда мне хватает твоих грудей, верно? — Ох, не все ли равно устало, — отозвалась Мэгги. Если ты не будешь делать мне больно, пусть будет так. Маловато в тебе пылу, Мэг. Для этого-то? Но он уже опять воспламенился. Целых 2 года у него не было на это ни времени, ни сил. Да, здорово это — быть женщиной, волнующей, запретное удовольствие. Он вовсе не чувствует себя мужем, Мэг. Нет, это все равно, что развлекаться с девчонкой на выгоне где-нибудь за каймутским постоялым двором. Или прижать к стенке стригальни заносчивую гордячку мисс Кармайкл. Грудки у Мэг, что надо, крепенькие, как раз ему по вкусу. Не зря она столько ездила верхом. И, честное слово, так даже лучше. Пристроишься между ними, и не нужны никакие подарочки. Эти французские штучки сильно мешают наслаждаться. А без них нельзя, того и гляди, нарвешься. Лежа навзничь, он привлек к себе Мэгги, присосался к ее груди. Невыразимое презрение поднялось в Мэгги. Мужчины просто смешны. В такие минуты они на людей-то не похожи. Вот он совсем себя не помнит. Мнет ее лапами и урчит, точно какой-то громадный котенок сосет кошку. И вдруг она ощутила бедром то самое, на сей раз ничем не защищенное. Все, что происходило, ничуть не волновало Мэгги. Мысли оставались ясными, и ее осенило. Медленно, незаметно она передвинулась поближе к нему и, стиснув зубы, задержав дыхание, чтобы не изменило мужество, соединилась с ним. Да, больно, но, оказывается, и в половину не так больно, как прежде. Так все гораздо легче и терпимей. Люк открыл глаза, попытался оттолкнуть Мэгги, но, Боже милостивый, ничего подобного он еще не испытывал. Никогда прежде он не был женщиной без этой помехи. Он и подозревал, как велика разница. И у него не доставало сил ее оттолкнуть. Ему было уже не до прежнего удовольствия. Под конец он даже обнял ее и крепче прижал к себе. Мужчине не к лицу стонать и кричать, но он не удержался и после всего нежно поцеловал жену. «Люк, что? Почему нельзя всегда так? Нам и сейчас нельзя было так делать. Мэг, и уж, конечно, больше нельзя. Я не успел удрать». Мэгги наклонилась над ним, погладила его по груди. «Ох, Люк, пожалуйста, так гораздо лучше и почти не больно. Я осторожно, все обойдется, пожалуйста». Найдется ли на свете человек, способный устоять, когда ему так убедительно предлагают вновь испытать несказанное наслаждение? Люк кивнул, уступая соблазну, точно праотец Адам, ибо в эту минуту он знал гораздо меньше, чем Мэгги. Она уже понимала, как его перехитрить. «Наверное, ты права, а мне куда приятнее, когда ты не против. Ладно, Мэг, впредь будем делать по-твоему». И Мэгги, довольная, улыбнулась в темноте. «Так-то, мой милый, я тебе покажу. Ты у меня дождешься, Люк О'Нил. Осторожно, ха! Жива не буду, а ребеночка рожу. Здесь, вдали от жаркой, удушливой сырости прибрежных равнин, Люк быстро поправлялся. Он ел с аппетитом, начал прибавлять в весе и уже не пугал неестественной худобой. С кожи слиняла болезненная желтизна, и она снова стала смуглой. И при том, как пылко и охотно отвечала теперь Мэгги на его ласки, оказалось не слишком трудно уговорить его вместо 2 недель, как было задумано, провести на отдыхе еще и 3-ю неделю, а там и 4-ю. Но на исходе месяца он взбунтовался. «Хватит, Мэг, я опять здоров, как бык. А мы с тобой ведем роскошную жизнь и зря тратим деньги. И я нужен Арне Свенсену. Может быть, передумаешь, Люк? Если ты всерьез хочешь купить ферму, можешь купить ее хоть сейчас. Давай еще малость потерпим, Мэг». И, конечно, он умолчал о другом. Его неодолимо тянуло на плантации тростника. То была присущая иным мужчинам странная тяга к самой трудной, самой тяжкой работе, которая забирает человека всего без остатка. Пока он молод и силен, Люк тростнику не изменит. У Мэгги оставалась одна надежда. Может быть, она заставит его передумать, если родит ему ребенка, наследника их земли в округе Кайнуна.